передумала стерва выгонять. Вон сколько всего переделать надо. Ладно, поломит он сейчас. Но будет и на его улице праздник. Не правда ваша, мамаша? Отдав приказание, Алиса пошла к Светлане звать на завтрак и задать ей наедине вопрос, который возник недавно и требовал ответа. Как это она не сообразила тогда? Маразм не иначе. А вопрос был такой. Кто же сейчас Сандриков папаша? И не появляется ли он хоть когда-нибудь на горизонте? Светлана несколько нервно ответила, что нет, не проявляется. И, собственно, чего ему появляться? Он не знает. Как-то раз соседка сказала, что приходил военный и спрашивал, где они все. А они тогда были в Африке. Он, кажется, полковник и служит где-то на Дальнем Востоке. Алиса была довольна. Далеко, военный. Наверное, и дети, и семья. А Наташа и думать забыл. Он не страшен. И она весело заговорила о делах насущных, сегодняшних, подготовке к празднику. Позавтракали быстро, потому что каждый был взбудоражен своим. Игорь с удовольствием вспоминал предыдущую ночь. Она дала ему хороший заряд бодрости. Алиса радовалась, что Лиска одета с достойным шиком. Обычно она моталась по дому либо в пижаме, либо в отцовском махровом халате, в крайнем случае в старых джинсах и свитере. И тут же женским чутьем поняла, что Лиска ждет Сандрика. А вдруг этот Сандрик урод или дебил, мало ли. Светлана, как виновная бабушка, жалея его, превозносит. «Ладно», — сказала себе Алиса, — «что сейчас судить и рядить? Посмотрим». Лиска от нетерпения елозила по стулу. Ей скорее хотелось встретиться с балдой Катькой. И тут она услышала из уст бабки Алисы. «Лизонька!» «Ага, какая-нибудь пакость. Всегда так, если Лизонька. Сегодня эта девочка, ну, дочка Алексея, будет прибирать здесь у нас. Помоги ей хоть немного. Нельзя же изображать из себя господ». Так Алиса пыталась изобразить из себя большую демократку и вместе с тем аристократку духа, которая жалеет ближнего своего и не ставит между ними никаких различий. Лиска скроила скромную рожицу и ответила, потупя очи. «Хорошо, бабушка, я помогу, мне все равно делать нечего». Алиса была довольна. Она не ожидала, что обойдется без капризов, упорства и, в конце концов, скандала. Светлане Алиса предложила пойти прогуляться по лесу. Она подышит настоящим озоном. Светлана такая бледненькая. Но Светлане было не до озона. Скоро приедет Сандрик, и у него будут к ней вопросы. А там Наташка, о боже! Поэтому она слабым голосом попросила отсрочки с прогулкой, сказав, что плохо спала на новом месте, и сейчас, пожалуй, примет любимую таблетку и выспится. Алиса немного расстроилась. Ей так хотелось еще посплетничать, пообсуждать разное. Но ничего не поделаешь, придется занять себя делом. Она пойдет и приготовит постельное белье, принадлежности в ванной, обговорит меню обеда и ужина с Инной. Дел много. Лиска, натянув на свою белоснежную рубаху толстый свитер,